Глава седьмая. Девочка-турчанка, пригретая Потемкиным, медленно угасала на руках солдата, тихая и доверчивая. Сивицкий не мог помочь. Эпидемия дизентерии становилась уже повальной, подкашивая даже богатырей. И до последней минуты «Аман, урус! Аман, урус!» шептала девочка, понятные всем слова, и с этой жалобной мольбой о помощи, в которой она верила, ей не откажут, она и скончалась. «Аман, урус! Аман, урус!» настойчиво вопили о помощи матери-беженки, предлагая в обмен на воду нитки, жемчуга, срывая с себя бусы и выдергивая из ушей старинные серьги. «Аман, урус!» стонали из-за дверей за стенка пленные курды и турки, которым вообще не давали воды, и стоны их разносились по крепости, как эхо приглушенных воплей самих защитников Баязета. Документальные данные. В Баязете лошади стали падать на 17-й день. Из числа пленных к концу осады выжил только один. О смертных случаях среди детей и женщин от жажды нигде не упоминается. Очевидно, снабжение их водой было все-таки более или менее регулярным. Говоря правду, рассказывали потом уцелевшие, тогда не было ни друзей, ни братьев, каждый покупал себе каплю ценою собственной жизни. Вода не уступалась ни за какие деньги. Известен лишь один случай, как исключение, хотя в более счастливые ночи излишек воды охотно раздавался товарищам даром. Над крепостью расползался, переносимый сквозняком, духмяный лакомый чад. На железных противнях, под которыми разводились костры, солдаты обжаривали дробленный в крупорушках ячмень. Бедные ездовые лошади, отказавшись от ячменных дачек, в сухую целиком отдавали ячмень людям. И Штоквиц теперь каждый день отсыпал на роту полтора пуда ячменя. Сухари и чуреки теперь казались неслыханным лакомством. Бывшая усыпальница Исхак Паши, этого гордого властелина Баязета, уже была вся перепахана холмиками солдатских могил. И Сивицкий велел расширить кладбище на поверхности двора. Отец Герасим по обязанности пастыря, присутствуя на каждом захоронении, исполнял еще обязанности санитара. «Теперь посыпайте известью», не забывал напомнить он после отпевания покойных, и мартусы принимались за дело. После эпидемии на людей обрушились еще два несчастья. Тела солдат, истощенные и грязные, покрывались болезненными вередами, а в госпитале уже лежали несколько человек с явными признаками рожестого воспаления. Штоквиц решил, виноваты врачи, и захотел поругаться с ними. Придя в госпиталь, он начал так. «Здравствуйте, любезные Пироговы!» «Ну, до Пироговых-то, батенька, нам еще, знаете...» Сивицкий весьма цинично определил разницу между собой и Пироговым. «Однако, как умеем, лечим». «Я бы не хотел лечиться у вас», — продолжал Штоквиц. «Еще великий Суворов называл лазареты преддвериями к погосту». «Да?» — обозлился Сивицкий. «А не он ли сам и лечил солдат? Квасом, хреном, солью да водкой?» «Вы пришли сюда, господин комендант, очевидно, сделать нам выговор. Мне надоело составлять списки мертвых. Убитых, — уточнил Китаевский, — или умерших. Это все равно, труп есть труп. Но я говорю сейчас не об убитых. Что делаете вы, чтобы спасти людей?» Сивицкий показал на флягу, висевшую у пояса коменданта. «Что я могу сделать?» — спросил он. «Чтобы вы совсем не пили воды. Может, и дышать нельзя?» «В том-то и дело, что нельзя. А люди пьют эту заразу и дохнут. И люди дышат этой заразой и дохнут. Я отвечаю за тех, кто попал под мой нож или же попал ко мне на излечение. Но я не могу заменить воздух, как не могу и дать им чистый источник». Подошла Хвощинская, в раздражение шлепнула на стол перед Штоквицем раскрытый журнал госпиталя. «Вот, — сказала она, — можете проверить. Мы цепляемся здесь за каждую жизнь. Мы за волосы тянем людей из могилы. И смотрите сюда. 27 солдат ушло из лазарета даже здоровыми. А этим вот занимаюсь я». Женщина вытолкнула из-под стола корзину, наполненную бинтами, снятыми с перевязок, и закончила. «Вот эта мразь, снятая с одних ран, накладывается на другие. Деревянная маслица да карболка — вот и все, что в нашем распоряжении. Но гангрена не царствует здесь. И поверьте, что даже Пирогов растерялся бы, увидев наше положение». Штоквиц пожал плечами, повернул к выходу. «Извините меня, господа, — сказал он. — Я не думал, что у вас даже нету бинтов. Сколько же человек поступает к вам на излечение ежедневно? Полвзвода вас не испугает? С ума можно сойти». И комендант ушел, хорошо запомнив выражение людских глаз, смотревших на его флягу. Корзина, доверху набитая тряпками, заскорузлыми в крови и гное, долго еще преследовала его воображение. «Кто виноват?» — размышлял Ефрем Иванович, и не мог отыскать виновника, хотя одним из виновников этих бедствий в лазарете был и он сам, как комендант крепости. В узком и тесном проходе ему попался солдат. Заметив капитана, он сначала как-то присел, потом медленно опустился перед ним на колени и стал покрывать поцелуями сапоги. «Дай, дай!» — умолял он. «Дай, родимый, дай!» Штоквиц отшвырнул его от себя. «Убирайся! С ума вы посходили здесь, что ли?» Тогда солдат вцепился в его флягу и, воя, стал отдирать посудину от ремня Штоквица. Ударом кулака Ефрем Иванович выбил из солдата сознание, потом долго стоял над ним, почти обалдевший от неожиданного нападения. «Так и убить могут», — сказал он про себя. Отвинтив флягу, комендант поднял голову солдата и вылил ему в рот остатки воды. Опорожненная посудина, сухо громыхая, покатилась по каменным плитам коридора. «Сыт?» — спросил Штоквиц. «Отец родной!» — всхлипнул солдат. «Ты отец мой!» «Убью!» — сказал Штоквиц. В этот день был разбит последний кувшин. Один из казаков рискнул спуститься на веревке со стен крепости и был подбит турками, когда висел с кувшином на высоте нескольких сажен. Бурдюки, которыми пользовались при вылазках, тоже мало годились для дела, пробитые пулями. И Штоквиц на видном месте приколотил объявление, что для нужд крепости требуются люди, знающие сапожное мастерство. Обещание давать сапожникам по чарке воды в день собрало немало мастеров, и в крепости заработала сапожная мастерская. «Это правда?» — спросил Клюгинау у Штоквица. «Да, это правда. Теперь будут таскать воду в сапогах». И действительно, этот способ оправдал себя. Посуда всегда при тебе. Воды в нее помещается достаточно. Она не разобьется о камень, А турки в темноте не слышат больше бряканья котелков, бульканья тулуков или стука кувшинов. И, наконец, наступил такой день, когда турки вдруг проявили предательское великодушие. Они открыли русским беспрепятственный выход к реке. Фаик-паша решил больше не мучить защитников Баязета палящей жаждой на том мудром основании, что вода в реке теперь стала для них опаснее, нежели ее полное отсутствие. Проведав о свободных подходах к реке, охотники принесли эту радостную весть в крепость. «Хабар! Хабар!» — кричали они. «Сигай за водой, братцы!» Люди кинулись за водой, хотя река была уже до того завалена мертвыми телами, что черпавший воду не мог этого делать иначе, как близ какого-нибудь трупа. Но для умирающих от жажды эти неудобства не имели значения. Ночь, мешавшая видеть всю мерзость разложения и освежающий холод воды, помогали, пишет исследователь, даже трупным ядом утолить жажду с наслаждением. Людям, пившим мочу, не мешало употреблять принесенную воду, и на следующий день, когда глазам их представлялась уже не вода, а густая, мутно-желтая, вонючая жидкость, переполненная трупными червями. Приобретавшие такой напиток берегли его как сокровище. Некрасов, навестив Потресова на батарее, сказал ему: «Не хочется быть высокопарным, однако мне думается, что гарнизон уже перевалил через хребет мужества в ту прекрасную долину, которая носит название Бессмертие. И никогда еще, думается мне, Баязет не стоял так крепко и нерушимо, как стоит он сейчас». Ефрейтор Участкин выстрелил в темноту и приклад винтовки, ударив солдата в плечо, отбросил его на пол. «Что же это со мной?» — удивился он, подымаясь. Но вскоре заметил, что не только он, но и другие солдаты падают после выстрела. Если поначалу многие еще стыдились своей слабости, то потом такие случаи сделались постоянными. И цепочка застрельщиков, тянувшаяся вдоль ряда бойниц, все время ломалась. Люди стали подпирать себя различными досками и козлами. В иных казематах пионеры смастерили казарменные нары, и стрелки теперь били по врагу лежа. «Жара! Ну и баня!» — жаловались люди, ползая по нарам, и тут же поедали свою порцию ячменя, тут же пили, что выдавалось пить, тут же, отойдя в сторонку, справляли нужду. Чувство стыда уже как-то притупилось, и защитники Баязета жили теперь только одним — выстоять, братцы, только бы сдюжить с турком. «А подмога-то и где?» — спрашивал другой. «Не будет», — ругался Потемкин. «Готовь себя к смертному концу. А подмоги не жди, слюнявый». Эва порадовал. «Точно так», — отвечал Участкин. «Война — зверь жуткий. Мы отсюда живыми не выйдем. Но турка в Оревань не пустим». «Так нам, братцы, и патронов не хватит. Достанем патронов. Еще раз на вылазку сходим. Оно, конечно, дело такое, солдатское». А поручик Карабанов умирал. Еще вчера, жалея своего сумасбродного барина, денщик Типаев раздобыл для него госпитального супу. Была сварена немытая конина, и вонь шла из котелка такая, что Андрей зажал нос. Но когда он поел, то ощутил такой гнусный привкус во рту, что поручику стало дурно. Он снова впал в обморочное состояние. Первое же, что он услышал, придя в себя, это просьбу денщика доесть остатки супа. «Милый ты мой, — сказал поручик, — образина ты дикая, вот погоди. Если выберусь отсюда, я золочу тебя». «Не надо золотить, — ответил Типаев. — Ты лучше по мордам не бей меня больше». И от этой просьбы стало Карабанову еще горше. Денщик ушел, и жажда скрутила внутренности почти острой болью. Брезгливость не позволяла Андрею пить гнойную воду, и он не знал, чем утихомирить жар в теле. Карабанов понимал, что есть еще один способ. К нему многие прибегают, но он еще не пробовал, а сейчас попробует. В комнате никого не было, однако он зашел в угол, словно стыдился кого-то невидимого. Выпить эту гадость было трудно. Карабанов решил покончить единым глотком и сразу понял, что этим способом жажды не утолить. И он отбросил от себя испоганенную кружку. Вышел, мутило и поташнивало от слабости. «Какая мерзость!» — простонал он, сплевывая. Встретил Хренова. Идет старик, в руке трофейная винтовка дальнего боя. Через плечо торба холщовая, как у калики перехожего. А в торбе патроны запасные. «А ты еще не подох, дед?» — спросил Карабанов. «Куды спешить, ваше благородие? Вот поясница гудит, а так-то и ничто мне. Даже блондинка меня не кусает. С других будто крупа, так и сыпет, так и сыпет. А у меня хоть бы одна. Инда обидно, коли делать нечего. Что ни говори, а все работа». «Эх, дед, дед, из какого дерева тебя вырубили?» Карабанов прошел мимо шатра, под которым трудились персы, спросил часового. «Будет ли толк? Когда же вода?» «Да ночью возились. Сейчас, видать, спать легли, стихли». Карабанов распахнул полы палатки. Так и есть. Среди разбросанных инструментов лежали персы, уже мертвые. Между ними, уходя в безводную глубину, чернела сухая, глубокая скважина. «Уходи с поста», — сказал Карабанов. «Больше тебе здесь делать нечего. Уходи». Было в роду Карабановых, гордившихся родством с князем Потемкиным Таврическим, такое стыдное предание из времен Пугачевщины. Прабабка Андрея, женщина красоты невозможной, приглянулась одному мужику-атаману. И 2 года он возил ее по степям да низовьям. И будто бы родила она ему сына, и был тот сын родным дедом поручика Андрея Елисеевича Карабанова. В роду от него это скрывали, видел он только портрет своей красавицы-прабабки, зверски изуродованной ревнивым прадедом. Но от крепостных людей слышал эту историю не раз, и до сей поры, до сидения в Баязете, он стеснялся доли мужицкой крови в своих жилах. И только сейчас ему вдруг захотелось влезть в шкуру какого-нибудь Участкина или Егорыча, чтобы вот так же, бестрепетно и стойко, как и они, переносить все тяготы осадной жизни. На дворе, кольцом извиваясь вокруг бассейна, стояла длинная шеренга людей. «Вы чего тут собрались?» — спросил он. «Очередь, ваше благородие». «Зачем очередь?» «На фильтр». «Куда?» — не понял Андрей. «Да вот», — объяснили ему, — «живодеры наши, говорят, по кружке чистой воды давать станут». «Кто последний?» — спросил Карабанов. «Идите уж, мы пропустим». «Нет», — ответил Андрей, — «я выстою вместе с вами».